друзья? А мы будем ходить весь день? А? Да нет, конечно. Хочу тросточку сделать. О, хорошее место. Красивая будет палочка. А у меня, посмотри, что есть. Это альпинист. Забавный человечек. Ты его сам вырезал? Не сам. Это Костя. Костя, он на Памире. Он изучает ледники. Он твой брат? Он мой друг. Откуда же у тебя такие друзья? Он твой брат? Мой друг. Откуда же у тебя такие друзья? Он твой брат? Мой друг. Откуда же у тебя такие друзья? Он твой брат? Мой друг. Откуда же у тебя такие друзья? Он твой брат? Мой друг. Откуда же у тебя такие друзья? Мой друг. Откуда же у тебя такие друзья?